Глава 22. Василина. Лежа спиной на прохладной траве и закрыв глаза сгибом локтя, я пытаюсь вспомнить момент, с которого началось сближение Рафаэля и Мии. С того, когда мы вместе с ней облизывали его фото, или когда она заявила, что отдаст одну свою сиську за возможность помять его упругий зад. Я, наивная и доверчивая дура, воспринимала все как шутку, а она действительно с самого начала имела на него виды. А Рафа? Что ему изначально мешало выбрать ее, а не меня? Для чего были все эти «Василина, твои грации и обаяния не знают границ», «Васенька, ты луч света в темном царстве моей души»? Фу, лицемерный говнюк! Да чтоб у него отсохло все, что можно, и у Мии тоже, и сиськи, и задница, и ее лживый язык. «Вась!» — раздается рядом обеспокоенный голос его превосходительства. «Васька, ты только не умирай, ладно? Дождись Антона, он скоро приедет». Я убираю руку, открываю глаза и вижу склонившегося надо мной пацана. Упираясь руками в полусогнутые колени, он внимательно смотрит в мое лицо. «От разбитых коленок не умирают, Коля!» «А от разбитых сердец?» Садится рядом и взмахом руки откидывает назад отросшую челку. «От разбитых сердец тоже!» Вздыхаю тяжело. В моей груди глубокая рана, и душа истекает кровью. Мои преданные светлые чувства превратились в тысячи серых осколков. Но иногда стоит разбить сердце, чтобы освободить место новой любви. Отличная идея для статуса в соцсетях. Красиво, тонко, мудро. Все-таки я очень-очень умная. «Долго вы были вместе?» — спрашивает Колька тихо. «Да, 2 недели!» — всхлипываю я, все еще не веря, что Рафа мог так поступить со мной. «А с подружкой?» 2 года!» «Змея!» — цедит он, отпинывая носком кеда камушек. «Подколодная!» подтверждаю я. «Да, Васька, невезучая ты в любви. Сначала твой парень, потом Толик». «Блин, Коля!» пихаю его кулаком в бок. «Не нужен мне ваш Толик, он мне вообще не нравится». «Правильно, правильно», кивает пацан. «Ты, главное, прилюдки это почаще говори». В этот момент на поляну выезжает машина и простреливает густую темноту ярким светом фар. «Тоха!» восклицает Колька, подскакивая на месте. «Тоха едет!» Толчок в груди и окатившая с головы до ног жаркая волна на время притупляет невыносимую сердечную боль. Включив фонарик на телефоне, Коля начинает прыгать на месте. Баженов, мигнув фарами, дает понять, что видит нас. Я сажусь, отряхиваю одежду и поправляю растрепавшиеся волосы. «Тоха, мы здесь!» кричит пацан, сложив руки рупором. «О боже!» Охуя, когда чуть скинув скорость, Антон переезжает реку прямо на внедорожнике. «У него знаешь, какая крутая тачка! Зверь!» тараторит Колька. «По-любому бездорожью ползет!» «Круто!» Еще минута, и джип Баженова останавливается у подножия сопки. Слышится глухой стук двери и голос Антона. «Вы, блядь, какого хрена там забыли?» «За интернетом ходили», — отвечает Колька. «Васе очень надо было». «Коля!» — шиплю, дергая его за штанину. «Что?» «Ничего, помоги мне!» — прошу, протягивая руку. Обхватив мое запястье, он помогает мне подняться на ноги. Та, что покалечена, болит почти так же сильно, как моя разорванная в клочья душа. Балансируй, стараясь на нее не опираться. Антон добирается до нас всего через несколько минут. Чуть запыхавшийся, немного взъерошенный, злой и красивый. От радости видеть его в горле почему-то начинает свербить. Закусываю губы. «Она мозоль натерла и коленку расшибла», — докладывает Колька тут же. «Я говорил, что это плохая идея». «Ничего ты не говорил!» выдыхаю возмущенно. «Ее парень бросил», рассказывает дальше, «изменил с лучшей подругой». «Ясно», говорит Антон, наклонившись и подев мою ногу под коленом. «Показывай». Я, стреляя в его превосходительство гневными взглядами, скидываю тапку и демонстрирую Баженову свою рану. Он касается ступни пальцами, я вздрагиваю, как от удара током. «С коленом что?» — спрашивает, пытаясь потрогать его. «Разбило», — отвечает за меня Коля. «Там кровь на джинсах». Тихо выругавшись, он выпрямляется и, обвив мою талию, подхватывает меня на руки. Пискнув от приятной, чего греха таить, неожиданности, обнимаю его шею. «Крепче держись», — предупреждает Антон, начиная спускаться. «Ага». Мои разбитые тело и душа мгновенно согреваются. Прижавшись к нему, вдыхаю аромат его кожи и любуюсь мужественными линиями его лица. «Прости», — шепчу так, чтобы плетущийся за нами следом Колька не смог услышать. «Угу». Злится. Возможно, он собирался провести время со своей девушкой в соседнем селе, помочь ей с ее коровами, а тут я со своими бедами и несчастьями. «Я не специально», — продолжаю к нему подлизываться. «Это тот на белом Мерседесе?» — спрашивает вдруг, глядя в мои глаза. «Не хочу о нем говорить», — вздыхаю тихонько. «Пусть катится к черту!» Уголки его губ дергаются, а может, мне только так кажется в темноте. Довольно быстро мы оказываемся внизу. Меня усаживают на переднее сиденье, Колька запрыгивает на заднее. «О каждом шаге из дома ты должна предупреждать», — строго выговаривает Баженов, устраиваясь за рулем и сдавая назад. «Я же не думала, что так выйдет!» Посмотрев в зеркало заднего вида, он припечатывает Кольку тяжелым взглядом. Тот понуро молчит. «Она могла скатиться кубарем и свернуть себе шею!» «Коля не виноват, это я попросила отвезти меня на сопку!» «Останови за речкой, Тох!» — просит пацан виноватым голосом. «Я там велик бросил!» Антон переезжает реку, и Колька, бросив нам тихое пока, выходит. Мы с Баженовым остаемся наедине. «Все так плохо?» — спрашивает он, выезжая с поляны на дорогу. «Меня предали самым подлым образом!» — всхлипываю, не сдержавшись. «Я про колено». Машинально касаюсь его рукой. «Больно. Не знаю». Он перехватывает мой взгляд и заламывает бровь, что я расцениваю как предложение продолжить плакать в его жилетку. «Антон, можно вопрос?» Говоря с надрывом, тут же пользуюсь разрешением. «Валяй». «Я красивая?» «Если он засмеется сейчас, я клянусь, умру на месте». Но он не смеется. Вполне серьезно осматривает мои лицо, грудь и ноги в заляпанных джинсах. «Нет, я понимаю, что до твоей девушки мне наверняка далеко, но...» «Красивая!» Перебивает негромко. Мне снова становится жарко и нечем дышать. Под раскуроченной коленкой разливается слабость. «Врешь, чтобы успокоить меня?» Подначиваю, желая его комплиментов еще и еще. «Красивая!» Повторяет Антон. «Очень». Сглатываю, вспыхнув так, что начинают гореть кончики ушей. «Правда?» «Да». «Почему же тогда Рафа?» «Долбоеб твой Рафа!» «Ох, мамочки, как мне нравится! Все-все нравится! Немного пугает то, что я чувствую, но нравится так, что голова кружится!» «Докажи!» Требую еле слышно. «Целоваться со мной хочешь?» Спрашивает Баженов также шепотом. «Хочу». Сбросив газ, его внедорожник съезжает с дороги на обочину и останавливается.